Глава 11. У истоков частной инициативы. Частный сектор, словно предчувствуя грядущие возможности, устремил свой взгляд в космос сразу после запуска первого спутника. Задолго до исторического шага Нила Армстронга по Луне, запуск спутника Телстар-1 в июле 1962 года подтвердил прозорливость тех, кто разглядел за пределами земной атмосферы новое Эльдорадо. Неудивительно, что через несколько дней после старта президент Кеннеди подписал закон о спутниках связи, призванный регулировать коммерческое использование космических систем коммуникации. Телстар-1, покрытый солнечными батареями шар чуть крупнее советского предшественника, 86 см в диаметре против 58, решал принципиально иные задачи. Он мог передавать через Атлантику либо 600 односторонних голосовых каналов, либо один телевизионный. Его запуск, первый частный в истории космонавтики, полностью финансировал американский телекоммуникационный гигант AT&T, а разрабатывало спутник подразделения AT&T Bell Telephone Laboratories. За свои 200 дней работы Телстар-1 не только обеспечивал трансконтинентальные телетрансляции, но и стал первым спутником, передававшим телефонные звонки, факсы и другие виды данных. Спустя 3 месяца НАСА вывела на орбиту свой первый телекоммуникационный спутник «Релей-1». Уже в январе 1963 года сигналы обоих космических аппаратов принимали антенны компании «Телеспацио», созданной совместными усилиями РАИ и компании «Италькабле», государственного оператора международной связи. Установив приемное оборудование в котловине Фучино в Апеннинских горах, «Телеспацио» вывело Италию на 4-е место после США, Великобритании и Франции среди стран, в буквальном смысле поймавших волну космических телекоммуникаций. Чуть больше года спустя трансляцию Олимпийских игр 1964 года из Токио обеспечивал «Синком-3» — спутник, созданный компанией Hughes Aircraft Company. Эту аэрокосмическую корпорацию основал неординарный американский миллиардер Говард Хьюз, чья личность не раз привлекала внимание кинематографистов. В 2004 году Мартин Скорсезе посвятил ему фильм «Авиатор». «Синком-3» стал первым искусственным объектом на геостационарной орбите. Он парил над экватором на высоте 36 тысяч километров. Еще в 1945 году британский ученый и писатель-фантаст Артур Кларк, по произведению которого Стэнли Кубрик позже снял «2001. Космическую Одиссею», предсказал: «Если разместить на такой высоте 3 станции с интервалом 120 градусов, можно обеспечить мгновенную связь между любыми точками планеты». Кларк оказался прав. «Синком-3» успешно передал сигнал 18-х Олимпийских игр из Японии в Америку. Характерным примером взаимодействия государства и бизнеса в зарождающейся космической экономике стало решение Hughes Aircraft Company предоставить «Синком-3» в аренду Министерству обороны США. Следующим детищем компании Хьюза стал Early Bird, позднее переименованный в Intelsat-1, выведенный на геосинхронную орбиту над Атлантическим океаном 6 апреля 1965 года. Новый спутник, оснащенный сотнями телефонных каналов и одним телевизионным, первым в истории обеспечил прямую связь между США и Европой. Именно через него 4 года спустя в Старый Свет пришли кадры исторической лунной прогулки Армстронга и Олдрина. Спутник был создан для Communications Satellite Corporation, COMSAT, учрежденный несколькими месяцами ранее для развития коммерческих услуг в космосе. COMSAT предстояло сыграть ключевую роль в развитии телекоммуникационной индустрии. В частности, уже в 1964 году корпорация поспособствовала созданию международной телекоммуникационной спутниковой организации Intelsat. Эта организация поставила цель обеспечить глобальное спутниковое покрытие за 3 года. COMSAT отвечала за разработку проектов, их воплощение и запуски. тогда как страны-участницы Intelsat, число которых со временем достигло 143, управляли наземными станциями. За 5 лет до того, как человек впервые ступил на Луну, космическое телевещание уже обрело глобальный размах. В противовес американским проектам появилась Европейская конференция по спутникам, CEST. Не остался в стороне и социалистический лагерь. В 1967 году СССР запустил спутник «Орбита», способный транслировать телесигнал на всю необъятную территорию Советского Союза. Так возникла первая в мире национальная спутниковая телесеть. В 1972 году, к примеру Советов, последовала Канада, запустив «Эник-Эй». Благодаря ему сигнал канадской вещательной корпорации CBS смог добраться до самых отдаленных северных районов страны, где прежде телевидение было недоступно. Телекоммуникации не единственная отрасль, преображенная открывшимся доступом в космос. В гроссбухе космической экономики тут же появилась новая строка – наблюдение за происходящим на Земле из космоса. Взгляд с высоты. НАСА запустила первые метеоспутники серии TIRAS – спутники для телевизионной съемки Земли, включая инфракрасный диапазон – которые существенно повысили точность прогнозов погоды по всему миру. И хотя поначалу они не сулили большой экономической выгоды, специалисты сразу разглядели возможность их интеграции с куда более перспективным направлением – службами геолокации для морских судов, авиации и, возможно, в будущем даже автомобилей. К концу 1990-х годов этот сектор полностью оправдал ожидания устойчивого роста – а затем получил новый импульс к развитию с появлением спутниковой телефонии от компании Iridium. За считанные десятилетия спутниковые снимки стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Сегодня, во многом благодаря повсеместному распространению смартфонов, планшетов и умных часов, наблюдение за Землей из космоса в режиме реального времени доступно каждому. Подтверждением тому служит проект НАСА под названием LANS – система наблюдения за поверхностью и атмосферой Земли в режиме времени, близком к реальному. Эти спутники, размещенные на полярных и высокоширотных орбитах, ведут мониторинг земной поверхности, биосферы, атмосферы и мирового океана. Благодаря современным системам обработки данных, LANS способна предоставлять требуемую информацию и снимки всего через 3 часа после проведения наблюдений. Способность быстрее и точнее отслеживать природные угрозы, погоду, климат, помогать сельскому хозяйству, координировать спасательные работы и следить за чистотой воздуха явно превращается в растущий экономический актив. И это уже не научная фантастика. Прямо сейчас с Международной космической станции ведется трансляция изображений в сверхвысоком разрешении, которую любой из нас может посмотреть на своем компьютере. Все эти примеры наглядно демонстрируют 2 ключевых аспекта освоения космоса, проявившихся с самого начала этого процесса. Во-первых, неотъемлемую двойственность космической деятельности и технологий, изначально служивших как гражданским, так и военным целям. Во-вторых, неуклонно растущее экономическое значение всего, что можно создать за пределами земной атмосферы.